Дядя Саш. Да. Как у вас дела? Да как всегда. Это как? Ну как всегда. Ну, а я не знаю, как всегда у вас. Ну как, до смерти, когда сдохнет. А настроение как? Ты, настроение, как всегда, залетел. А вы Шахида помните? А что ж не понял? Звонил-то, и на русском разговаривал. Он что, недавно вам звонил? Да, конечно. А когда последний раз? Так и что, я запоминаю это. Ну, было недавно, мне, да? Было мне 20 лет, я запоминал. А мне, слава богу, память ничего не держит. А сейчас он не донимает? Да донимает другой раз. Да? Да, как и ты. Не, я не донимаю, я хочу вам, наоборот, настроение поднять. Да как настроение? Чем ты можешь поднять? Ну, спросить, как дела у вас. Ну, дела, я же тебе сказал, никак они, дела. Какие дела у пенсионера глубокого? А, ну да, вообще-то. Ну, вот так вот, с этой и начинаю плясать. А кто вам еще звонил? Павлё звонил? Навалом звонит. Или Махаил? Да все подряд звонят, кому не лень. Кто только номер телефона дает. А знаете почему? Почему? Потому что вы легендарный человек. Да, ну, легендарно. Правда? Легендарно. Вы очень известная личность. Ну да. Личность известность, конечно. Потому что... Командующий был. А кто? Отец. Командующий был. А, и ну да. Вот поэтому. Просто есть человек один, который всем дает ваш телефон. Кто это? Мой друг. По морде ему надавал бы, чтобы он не давал. А я не знаю, где он живет. Не могу. Да ну, знаю. Он мне не говорил. Как и ты не говорил. Где ты живешь? Полтавки-то скажи, Полтавки. Щербакуль так, Щербакуль. А зачем ему по морде давать? Да затем, чтобы не давал телефоны. А не... И каждый звонит-то сюда. Хоть не включай телефон с самого утра. Ну, он мне последний раз вот дал телефон, больше никому не дает. Дай бог. А вот, Александр Иванович, да. Я вам где-то 3 дня назад звонил, и там какая-то женщина трубку подняла. А кто это был? Ну кто? Внучки, наверное. Катя? Да кто ее знает, Катя или мой. А я вот спросить хотел. Все, ну говори, живее. Почему вы вот на парашу не посылаете уже много времени? Так а что вас посылаю, не посылаю, вы все равно не курите. Это не дает эффекта? Да, эффекта. Алло. Да, я слушаю, давай, говори. Или но я говорю, это ничего не дает, что ли? Что ну, не дает. Что ты делаешь? Ну что ты вот доебался, как говорится, а? Нет. Трекает, я сел на любую тему, но только не по делу. Я сегодня вам не буду звонить больше. Ну дай бог, дай вот бог. Только утром и все. Ну, дай бог. Ну ладно, пока. До свидания.